Я могу понять, как Да. Алло. Говорите. Ну, говорите же. Здравствуйте. Я слушаю. Ольгу Викторовну, будьте добры, к телефону. Кто спрашивает? Спрашивает Екатерина Александровна из досудебного отдела города Москвы. Это вы забыли сказать фамилию и название компании. Это вы, да, Ольга Викторовна? Это мы, да. Пропадаете. Да, это вы пропадаете. Вот, сейчас слышу. Это вы, да, Ольга Викторовна? Это мы, да. Итак, департамент судебной подготовки, город Москва, запись разговора. У нас ведется ОКС. Меня зовут Екатерина Александровна Лукинова. Звоню по поводу вашего долга перед банком «Ренессанс Кредит». В чем проблема у вас? Где у меня нет никаких проблем. У меня все прекрасно. И тут просрочка. С недавних пор жизнь заиграла такими яркими красками. Заиграла? Угу. Очень здорово, я рада за вас. Да не врите. Да. Итак, давайте по существу. Слушаю вас. Так, где ваша оплата? У меня нет никакой оплаты. И быть не может. Ну, я вижу, что ее нет. А в чем проблема? Почему не платите? У вас денег нет? Да нет у меня никакой проблемы. У меня все хорошо. Что вы все в плоскость проблем-то сводите? Ничего хорошего у вас нет. А вы откуда знаете? Бабка Ванга? В каком месте у вас третий глаз? Признавайтесь. Да. Ладно, хорошо, я фиксирую отказ, а то с вами дискутировать не собираюсь. Вы не пытались. Я не разговариваю. С какими людьми? Ку-ку, теть, повторите, а. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Имбай Финанс», специалист Козлова Наталья Игоревна, ведется запись разговора. Евгений Николаевич, можно услышать? Нет. Кем он вам приходится? Не вашего ума дело. А вы мама, да? Не вашего ума дело. А какого ума дело? Ну, не вашего точно. А чего ума дело? Фу, какой противный голос. А у вас? А у меня вы прекрасный. Не слышала. Мне очень нравится. Где у вас прекрасный? В каком месте у вас голос прекрасный? Не могу во понять. Всех местах. Угу. Я бы так не сказала. Пишите на диктофон и послушайте. Дышите глубже. Да. Здравствуйте. Слушаю. Росбанк. Меня зовут Алена Юрьевна. Могу услышать Ольгу Борисовну? Я слушаю. Ольга Борисовна, у вас имеется длительная задолженность перед Росбанком. 122 дня по вердак. 119 по кредитной карте, 116 по потребительскому кредиту. Уточните, почему обязательства длительное время исполняете? Да, это не имеет никакого значения. Ну как же, если банк вас уточняет информацию, значит, это имеет огромное... уточняет не банк, у меня уточняет сотрудник банка. И уточняет каждый звонящий сотрудник банка. Я для себя не вижу смысла повторять одно и то же. Как же, Ольга Борисовна, мы информацию фиксируем со слов клиента под запись телефонных переговоров. Ну, плохо фиксируете, раз повторяете одно и то же. Каждый раз в звонке запись фиксируется и со слов клиента. Угу. Так а зачем мне каждый раз тогда повторять одно и то же, если у вас все фиксируется? Ольга Борисовна, каждый раз мы уточняем информацию во время разговора с клиентом. Вы сейчас отказываетесь предоставлять информацию по причине вашей просрочки. Все верно? Да, да, да. Причина просрочки. Отказались говорить. Хорошо, информацию тогда по анкетным данным сразу с вами уточним. Нет, не работаете будем мы в телефонном режиме уточнять мои персональные данные. А как же, Ольга Борисовна, у вас по телефону, вернее, по договору предусмотрено, что банк имеет право запрашивать у вас информацию. В телефонном режиме? Да. Да? Но я имею право в телефонном режиме не предоставлять свою информацию. Вы не можете отказаться. Сейчас информацию вы обязаны предоставить ее банк. Назовите мне пункт договора или статью Гражданского кодекса, которая меня обязывает в телефонном режиме распространять свои персональные данные. Когда 152-й федеральный закон, 152-й федеральный закон ясно гласит, что данные должны передаваться только в том случае, когда я уверена, что я разговариваю с сотрудником банка. Я как могу сейчас убедиться, что я с сотрудником банка разговариваю? Пожалуйста, номер телефона принадлежит Росбанку. Вы можете... Каким образом в данный момент я могу это проверить? Ольга Борисовна, у нас еще номера были указаны, пожалуйста, вы можете смотреть в интернете. Путем интернета проверить. Путем интернета, да? А на заборах можно почитать? Да. Может, на заборах написано? Номера не указаны, Ольга Борисовна. Ну, а в интернете тоже много чего указано. Это ж не значит, что это правда. Вы можете посмотреть на нашем сайте. У вас номер 8-906-902-0026 есть на сайте? А, это номер телефона. Вы можете проверить, в общем, доступ имеет. В общем доступе, где в общем доступе мне посмотреть, что этот номер? Прямо сейчас. Где? В интернете можете проверить, Ольга Борисовна. В интернете могу проверить? А где? На официальном сайте вашем указан этот телефон? Ольга Борисовна, введите просто номер телефона и проверьте. Пожалуйста, вам никто не запрещает. Что проверить? Как я могу ввести номер телефона? Мне напишут максимально, что по этому номеру могут звонить по просроченной задолженности. Но то, что это Росбанк... Вы ерунду-то не говорите. Но все, ожидайте, пока я обращусь в отделение Росбанка и уточню всю эту информацию. А что вам мешало обратиться раньше, когда у вас такая лица? Так вы раньше с этого номера не звонили. Ольга Борисовна, ну не надо. С вами неоднократно пытался Росбанк связаться. Вы хотите сказать, что вы звоните каждый раз с одного и того же номера? Вы же звоните каждый раз с разных номеров. Так, номера поступают через коммутатор. Естественно, так все как? Номера... А как? Так, подождите, давайте, стоп. Вы меня прям загрузили всякой фигней ненужной. Если вы каждый раз звоните с разного номера телефона, как я ранее могла проверить, что этот номер телефона, вот по которому вы в данный момент звоните, принадлежит вам, если вы мне с него не звонили? Ольга Борисовна, так у нас же ведь не один номер телефона. У нас их я много. Какой вопрос задаю? Вы слышали вопрос? Мадам. Я вас прекрасно услышала. Ну так отвечайте на вопрос. Нет, вы отвечаете. Много номеров. Я спрашиваю, как я могла проверить? Вы спрашиваете, почему вы не проверили? Я говорю, а как я могла это сделать, если я этого номера не знала? Третий глаз у меня только в стадии раскрытия, пока еще не раскрыт. В интернете. Ольга Борисовна, вот давайте вот с вами сейчас рассуждать логично. Вы прекрасно понимаете, что у вас есть задолженность Росбанка. Я же из Росбанка вам звоню, вы из Росбанка. Да откуда я знаю, из Росбанка вы звоните, или вы мимо проходили, где-то украли мои персональные данные и прикалываетесь, сидите? Ольга Борисовна, я сейчас информацию никакую не предоставляю, какую-то... Да, только от меня какую-то информацию требуете. Вот в том-то и дело, что вы мне ничего не предоставляете, но от меня информацию требуете. Если бы... Не надо мне пикать в ухо. И вам... Я вам не говорю на ты, я вам говорю на вы. Я говорю пикать, а не тыкать. Вы там кнопочки нажимаете, балуетесь, да? Чем вы балуетесь? Я ничего не делаю. Я с вами просто разговариваю. Да, в процессе я слышу какой-то писк противный. Там кого-то душат у вас? Кардиостимулятор ваш садится? Ольга, что это за звук? У нас все нормально, не беспокойтесь. Может быть, у вас там что-то с телефоном? Не, у меня все хорошо с телефоном. Я вас тоже прекрасно слышу. И тем не менее, мы с вами отошли от темы, я так и не услышала. Тем не менее, никакой информации я вам не предоставлю. Если вы не поняли с первого раза, я даже не потружусь это повторить. Хорошо. По пару случаев я буду вынуждена зафиксировать отказ от общения. Все верно? Да фиксируйте, что хотите. Как будто это имеет какое-то значение, чего вы там зафиксируете у себя. Хорошо, отказ от общения в таком случае зафиксирован. Всего доброго. Пока-пока. Да. Здравствуйте, звонок поступает Сбербанка. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Рыбаков Денис Александрович, на разговор записывается. Нам необходимо услышать Алексея Станиславовича. Это невозможно. По какой причине? Он отсутствует в физическом мире. Когда это произошло? Давно. Угу. Примите, пожалуйста, большое соболезнование. А вы родственницы, да, были? Ну, а я должна, да, отвечать на эти вопросы? Нет, я уточняю, потому что я он являлся нашим... Я вам предоставление этой информации. Документы в банк сможете подтверждающие предоставить? Уже предоставила. Уже предоставляли? Угу. Ну, документы так и не поступали. Куда не поступали? В банк. Так я их лично принесла, как же они не поступали? А лично, да, приносили? А когда приносили? Давно. Ну, подтверждающей информации нет. Вы в отделении банка сможете на следующей неделе подойти, предоставить документы? Нет, мне это не нужно. А, вам не нужно это? Да. Понятно. Я вас понял. Всего доброго, до свидания. Прощайте. Алло. Да. Ольга Викторовна? Да. Ольга Викторовна, добрый день. Микрофинансовая компания «Веббанкир». Меня зовут Кирилл Викторович. А Ольга, вы готовы пообщаться по поводу вашего нерешенного вопроса перед компанией? Смысл? Уточните информацию, готовы ничего ли ничего не вообще? Изменилось. То есть вы сейчас на данный момент не готовы разговаривать даже по поводу вашей задолженности? Я не вижу в этом смысла. Не видите, да? Угу. Очередной раз я ставлю вам отказ от оплаты. Угу. Дайте по адресу регистрации возных специалистов. Да сколько можно ждать уже? Я все ожидаю, ожидаю, никак не доедут. Так подождите, подождите, до конца этого года недолго осталось. А, до конца года приедут, да? Приедут. А, да, ну все, жду, конечно. жду с нетерпением. Давайте. Что вам до давать? Свидания. Я говорю, до свидания. Вы сказали, ну давайте. Здравствуйте. Слушаю. Алло, здравствуйте. Я слушаю вас. Банк ВТБ, меня зовут Демин Анатолий Владимирович, Наталья Николаевна. Это вы? Это мы. Вы Наталья Николаевна? Мы. Вы ответите да или нет? Я ответила. Ну что, вы ответили мы. Мы это кто? Мы это мы. Вы во множественном числе говорите сейчас. И что? Вы единственное нам ответите. Я отвечаю так, как считаю нужным. Ответьте, пожалуйста, в единственном числе. Я отвечаю так, как считаю нужным. То есть вы не готовы сейчас представиться, да? Я уже представилась. Нет, не представились. Вы сказали, это мы. Но если вас не устраивает, это ваша проблема. Да. Да, да, да. Мы с вами тогда свяжемся, раз вы не готовы угу. вести диалог. Пока. Всего доброго, до свидания. Трубочку, трубочку. Не забывайте. Да. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте, говорю. А Борис, я говорю, Николай. Слушаю вас. А что, вы здороваться не хотите, Борис? Я не знаю, кто вы, может, я не желаю вам здоровья. Вы представьтесь сначала. Да что вы говорите? Ага. Ну, агентство судебного взыскания. Нет, точно не желаю вам здоровья. Да и нам и не надо ничего желать у нас. Сидеть. Ну так а что же вы тогда так настаивали, чтобы я с вами здоровалась? Да, вообще-то, как бы, люди так себя ведут. Люди и так себя ведут с людьми. А так, если люди кого-то людьми не считают, то они ведут себя иначе. Аргумент. Фашисты наши. Аргумент пошли. Борис Викторов, незавершенное кредитное обязательство у вас имеется перед ОАДИ коллег. Чьи интересы мы представляем. Когда доказательства предоставьте. Какие доказательства? Не знаю, какие хотите, что вы предоставляете чьи-то интересы. Так все, что нужно было, в соответствии с точкой закона, мы предоставили. Не видела в глаза. Это ваша проблема. Это ваша проблема, что у вас не получится ничего взыскать. Потому что я вас всерьез не воспринимаю. Получится все, удачи вам. Удачи. 3 дня вам на исполнение. Это сейчас вот начались действия уже по взысканию. Я должна что, испугаться и побежать платить, потому что мне голос из трубки сказал, что у меня 3 дня? Пугаться не надо никого. Да я и не пугалась вроде бы. Наши методы доброта и слово Божие, Лариса Викторовна. Понятно, вы из этих, да? Здравствуйте, вы верите в Бога? Понятненько. Так что завтра докладывайте, как у вас дела. Не, вы не входите в список людей, которым я рапортую. Нет, а исполняете. Это что там, комплекс Наполеона у кого-то? Я не поняла. Никто вам не будет ничего докладывать. У нас все нормально. Да, я заметила, как у вас нормально. Замечательно. Завтра докладывайте. Только у закона, вы знаете, не точка, а буква. Нет выражения с точкой закона, с буквой закона говорят. Только эти. Все, исполняйте и докладывайте. Перетопчитесь. В унисон будете себе говорить? Да, в унисон поют. Говорите. В унисон поют, в унисон не говорят. Ну что вы говорите? Смотрите, какой вы неграмотный. Точка закона, говорить в унисон. За короткий промежуток нормально. Столько ляпов. Все нормально. Позор вам остыд. Это вам позор. Да что ж мне позор, я-то правильно разговариваю. Вы мне хамите. Да где это? Да где же это я вам хамлю? Я вас поправляю, вы не знаете русского языка. Вы не знаете русского языка, я вам в этом сообщаю. А то, что вы по этому поводу переживаете, это правильно. Ваша манипуляция не работает. Вы можете хоть 15 раз это повторить, все равно ничего у вас не выйдет. А вы употребляете, да, что-то по утрам, видимо? Давайте. Давать вам будут в другом месте. Говорите. Я вам ничего не дам. Вы хамите. Да что вы говорите? Где же я хамлю-то? Докладывать.